Глава 46. Егор. Вторым местом встречи оказывается торговый центр на Невском проспекте. Понимая, что Попов или кто-то из его дружков может следить за Аленой, мы в очередной раз меняем машину сопровождения. А вместо Рустама Кабирова к жрице приезжает новый проверенный петербуржец. «Значит, будем принимать их в пассаже». Отец реагирует на новости с прежним спокойствием. «Там даже проще, муха не прилетит». «Нужно, чтобы охрана центра пустила нас к мониторам. Сделаешь?» «Я не знаю всех возможностей отца, но если мы сможем наблюдать удаленно, это здорово облегчит всем работу». «Ну, мы же не менты, чтобы от нас ордера требовали. Пустят, конечно, куда они денутся». «Хорошо, тогда с тебя доступ. Переключаюсь на канал Тихого». «Лёня, скажи таксисту, чтобы встрял где-нибудь в пробку. Мне необходимо первым успеть в пассаж». «Сейчас встрянет». Тихий командует что-то на узбекском и спустя пару секунд отчитывается. «Фора минут 15. Дольше стоять не сможет. Не час пик». «Лады. Топлю в пол педаль газа. Присматривай за всеми. Я в пассаж». Как и обещал отец, охрана без вопросов впускает меня в свою комнату. Начальник службы безопасности тут же уступает место, а его подчиненные без дополнительных просьб помогают искать Попова и Катю. Дистанционно и ногами прочесывают каждый закоулок торгового центра, проверяют кладовки и туалеты. Благодаря работе охраны, к моменту, когда Алена приезжает на место, для меня все становится предельно понятным. В торговом центре не будет никакого обмена. Как и спальник, это всего лишь еще одна точка на карте. «Готовимся к следующему переезду. Приказываю я своей команде, наблюдая, как Алена еще только входит в здание». «Ты уверен?» — спрашивает по рации отец. «Пока я не знаю, для чего он заставляет Алену петлять. Может, это паранойя, может, часть сложного плана. Но здесь его слишком легко засечь. Повсюду камеры, охрана, и каждый выход можно в любой момент заблокировать». «Возможно, ты и прав», — задумчиво тянет отец. «Готовься к тому, что следующей локацией будет какой-то из вокзалов. Авто или железнодорожный. Я освобождаю кресло начальника службы безопасности и бегу к машине, где осталось все оборудование и один из бойцов отца. Прибегаю я вовремя. Как и прошлый раз, Попов обрушивает на Алену по телефону новую порцию унижений, а в конце диктует следующий адрес — центральный автовокзал». По иронии судьбы, это тот самый вокзал, с которого Алена пыталась сбежать от меня меньше недели назад. Все это будто какая-то дурацкая перезагрузка. Одинаковые декорации, игроки и долбаная спешка. «Прибью, сволочь». С этими словами я выруливаю с парковки и газую к набережной обводного канала. «Если эта точка окажется пустышкой, значит, он с нами играет или окончательно слетел с катушек», — зло рычит в рацию отец. «Не думаю. Он осознает каждый свой шаг. На игру это тоже не похоже. Пока кручу баранку, пытаюсь еще раз выстроить логическую цепочку. Первым был спальник. Это худшее место для встречи. Там без бинокля была видна вся территория. Невозможно было приехать незамеченным». «Хорошо, хрен с тобой, согласен. Там он оценивал размер хвоста». «Именно. Он пересчитал нас всех по головам и отправил в торговый центр, чтобы самому успеть на вокзал. Кашусь на карту в руках своего временного напарника. Если соединить на ней адреса, указанные Поповым, получится идеальный треугольник». «А этот Маратик всратый любитель геометрии», — замечает отец. Он, похоже, тоже смотрит сейчас на карту. «В таком случае Катя точно на вокзале. Подрёв других машин, пролетаю на красный. Минут через 15 я лично буду там. Пока что прикажу своим людям устроить обход». В голосе отца сквозит волнение. «Давай, предельно аккуратно». До этого момента у меня получалось относиться ко всему как к работе. Наблюдал, делал выводы, отдавал приказы. Однако сейчас тревога становится сильнее. Попов несколько лет морочил голову московским следователям и уже 3 месяца кошмарит Питер. Несмотря на то, что он боец, а не юрист или спец из органов, ублюдок умудрился ювелирно зачистить каждое свое убийство. И даже сейчас играет с нами, как со слепыми щенками. Не нужно быть гением, чтобы понять, кто из нас на шаг впереди. А вот сможем ли мы все вместе переиграть этого урода? Додумать не успеваю. Экран телефона вспыхивает от звонка Алены, и я сразу же жму на кнопку «Ответить». «Привет». Словно мы давно расстались, произносит моя жрица. «Привет». Хриплю в ответ. «Думаю, сейчас все закончится». Слова звучат непривычно медленно. Если бы я не знал Алену, подумал бы, что это героическое спокойствие. Но мой храбрый хомячок совсем не воительница. Я тоже думаю, что вокзал — последняя точка. Не удивлюсь, если Катя уже там. Надеюсь, она не сильно испугалась. Марат не умеет общаться с детьми, только со своими учениками. Мы вместе ее успокоим. А потом обязательно поедем в какой-нибудь развлекательный центр. Или за город жарить шашлыки и смотреть на лошадей. Паша любит лошадок. Он даже пару раз катался на пони. Я не вижу ее. И все же кажется, что Алена сейчас улыбается. Найдем им пони. Уверен, Кате тоже понравится. У тебя чудесная девочка. Она вся в тебя и в твоего папу. Жестокая шутка. Стараюсь говорить бодро, а у самого внутри все трещит по швам. Я очень рада, что судьба познакомила меня с тобой. Вдруг признается Алена. Ну, это было так себе знакомство. Сглатываю ком в горле. Знаешь, я после Марата очень боялась мужчин. Поначалу шарахалась даже от собственных клиентов на работе. Ума не приложу, как не сбежала еще в первую смену. Она тонко, ломанно смеется. А с тобой все как рукой сняла. Я старался. Давлю на грёбаную педаль газа. Лечу, не замечая никого и ничего. Где-то на вокзале в руках маньяка находится моя дочь. И туда же, как на заклание, едет эта потрясающая женщина. У тебя отлично получалось. Наверное, это были мои самые яркие ночи и дни во всей моей жизни. Алена говорит совсем тихо. Она словно уже где-то очень далеко. Не дотянуться и не вернуть. Мы повторим. Откашливаюсь. Нет. Устроим себе новые ночи и дни, еще ярче. Обязательно. Слышу короткий всхлип. Приехали глухим басом. Хлопок дверцы. Сквозь расстояние представляю, как стучат по плитке каблучки женских сапог. Знаю, с какой жадностью пялятся на бегущую вперед женщину другие мужики. Мы ее ведем. Тишину прерывает голос Тихого. Давай, подробно. Силой вытягиваю из себя два слова. Прошла мимо касс, свернула за угол, остановилась возле пятого перрона. Сухо чеканит Лёня. Берет в руки телефон, смотрит на экран, похоже, читает сообщение. Дальше. Впереди стоянка автовокзала. Не тратя ни единой секунды на парковку, я вылетаю из машины, бросаю ее посреди дороги и, не отнимая рации от уха, бегу вперед. Поднимается по боковой лестнице. Прошла один пролет, другой. Тихий замолкает. Из динамика доносится его тяжелое дыхание и голос диктора, который объявляет о прибытии пригородного автобуса. «Что там?» Несусь, расталкивая прохожих. «Что?» Кричу, забив на осторожность. «Катя!» Радостно сообщает Тихий. «Катя у меня! Передаю ее боссу!» «Слава богу!» «С ней все в порядке?» Чувствую толчок за грудиной. «Да, грязная, как местные бомжи, но вроде бы все хорошо». «А Алена, ты видишь ее? «Да, я вижу. Она все еще возле лестницы. Никуда не уходила». Лёня снова хрипит в трубку своей отдышкой. Скорее всего, он поднимается за Алёной. «Умом понимаю, что это конец. Катя у нас. Жрицу тоже никто не тронет в общественном месте. И все равно...» Проклятая ментовская чуйка не дает расслабиться. Гонит меня вперед, пинает под зад. «Да твою мать!» Вопль Тихого раздается, как удар колокола. От неожиданности я спотыкаюсь и чуть не падаю. «Что там?» Оглядываюсь по сторонам, пытаясь запомнить каждое лицо. «Это не приманка. Другая баба. В такой же шапке, куртке и сапогах. Двойник».